Глава 7. «Так вот, чем ты занимался, тихушник», — смеется Тимур. «Я думал, это я его так достал, что он телефон в отпуске выключил. А ему вообще не до меня было. Он был весь в курортном романе». Мне немного неловко, хотя Лера с Тимуром никак ни словом, ни взглядом не выдают удивления из-за моего присутствия здесь. И Марат ведет себя так, как будто не узнал полчаса назад, что у него есть годовалый ребенок. «Ну», — подхватывает Лера, разводя руками. «Мужчина, он свободный, так что чем он занимался в отпуске, вообще не должно тебя волновать. Или ты завидуешь, что сам так не отдохнул?» Она прищуривается, глядя на мужа. «А что, может и нам в тур по Европе смотаться?» Тимур задумчиво кивает. «Детей оставим с Эделиной и твоей мамой. Вот и Марат с Ладой на подхвате будут». «Марат с Ладой. Наши имена он произносит так, как будто уже все решено. Как будто мы вместе, но...» «У нас же действительно был просто курортный роман, как ранее заметил Тимур. А сейчас... Что у нас сейчас? Воспоминания, общий ребенок и случайная встреча на дороге». «Ой, какая улыбчивая!» Лера забирает у меня Киру, которая радуется такому количеству новых знакомых. «Лада, а где ты была все это время? Почему раньше не приехала?» «Да потому что я думала, что Марат бросил меня. Отпуск закончился, как и наше приключение. Да и я даже не знала ничего о нем. Это было так интригующе, волнительно. Догадывалась, конечно, что он откуда-то из Московской области, если мы впервые столкнулись в Шереметьево, хотя это могла быть и пересадка. Но о нашем расставании, пока Марат рассказывал своим друзьям о том, как мы познакомились, ни словом не обмолвился. Мы сами толком это не обсудили, и, кажется, тогда, 2 года назад, где-то недопоняли друг друга. И поэтому сейчас мне нечего ответить Лере. Я лишь неопределенно пожимаю плечами, но она вполне понимающе кивает. «А вы?» — смотрю сначала на нее, потом на Тимура. «Какая у вас история?» «Я хочу перевести тему. Сама пока не понимаю ничего, поэтому говорить о нас с Маратом на данный момент не хочу». И он молчит, только смотрит иногда так, что хочется провалиться сквозь землю. Судьба снова столкнула нас совершенно случайно, как и 2 года назад в аэропорту, а потом в отеле в Риме. Тогда я была совершенно другой. Верила, что у меня впереди счастливая жизнь, такая, которую я сама себе выберу. Но все получилось не так, как я хотела. Все мечты разбились, как хрустальная ваза. А если наша встреча — это шанс? Шанс все исправить. Шанс для моей дочери на другую жизнь. Пусть хоть она будет счастлива и живет не так, как я. Через пару минут даже забываю о своих мыслях, потому что слушаю Леру едва ли не с открытым ртом. Да уж, точно история, достойная экранизации. На что только люди не идут ради собственной выгоды. И плевать им на чужие жизни, на чувства других. Но Лера с Тимуром справились. И меня даже воодушевляет их пример. Я тоже справлюсь. Ради Киры. Ради ее будущего. Обалдеть. Только и могу сказать, когда Лера заканчивает. Но главное, что все закончилось. «Жизнь всегда заставляет нас проходить уроки». Тимур качает головой. «Надеюсь, мы свою карму отработали». «Только, увы, жизнь не сказка, где долго и счастливо на свадьбе все и заканчивается». Усмехается Марат. «На вас посмотришь, так после свадьбы только все и начинается». «Ладно, мы бы с вами еще поболтали». Лера поднимается и сжимает плечо Тимура. «Ну, нам надо ехать. Надо, дорогой муж. А твоя тетя скоро от нас сбежит обратно в Европу и больше не вернется». Чувствительная женщина, она прекрасно понимает, чувствует, что нам с Маратом надо поговорить о многом. И сейчас я ловлю себя на мысли. Мне плевать, что тогда случилось в Бухаресте. Мне важнее, что будет дальше. «Приезжайте к нам на выходные», — на прощание говорит Тимур. «Дом большой, детям будет весело, и да, бассейн, о котором ты мечтал», — смеется, глядя на Марата. «Скоро будет готов». «Друзьям у него что надо. Я хочу, чтобы Кира стала частью этой большой семьи. По-другому их не назвать. Они не друзья, а самая настоящая семья». Марат выходит провожать Тимура с Лерой, которая до последнего не отпускает Киру. Только в прихожей отдает ее Марату, и я наблюдаю за ними из кухни, улыбаясь. Кого мне благодарить за этот подарок? Я не искала его, но нашла. И моя девочка будто сразу поняла, кто рядом с ней. Почувствовала. «Ну что, Лада?» Марат возвращается с дочкой на руках и смотрит на меня. «Поговорим?» «Да», — киваю. «Ты как будто...» Смотрю на Киру, не зная, какие слова стоит подобрать. Но это же Марат. Он ведь и был таким же необычным, когда мы познакомились. Поэтому мне с ним и было интересно. И сейчас я не могу понять, что творится у него внутри. Марат нечитаем для меня. Он был загадкой для меня, загадкой и остался. Лада, я все еще перевариваю информацию, что она прижимает Киру к себе, кажется, неосознанно. Она моя дочь, и я знаю, что мы будем дальше делать. Свет в непроглядной двухлетней тьме. У Марата есть решение. Только он пока не знает, кто мой муж и на что он способен со своей больной одержимостью. «Что?» — тихо спрашиваю. «Завтра же я подам в суд на установление отцовства». Эти слова заставляют меня согнуться пополам. «Нет, не сейчас. Сергей же тогда сразу меня найдет. И пока еще все будет в процессе, я даже боюсь представить, что может сделать мой муж. Я знаю, что несмотря на любовниц, которых он таскает прямо в нашу квартиру, меня он не отпустит. И его силиконовые бабы — это так, проходящее, однодневное. Марат, нет». Я говорю слишком громко, чем пугаю Киру. Она начинает плакать, тянется ко мне, и я тоже плачу. Каждая слеза моего ребенка — это невыносимо. Это боль для моего сердца. «Так, Лада». Марат поднимается. «Ты хочешь до конца жизни бегать по России? И куда добежишь? До Магадана? До китайской границы?» «Если ты подашь в суд, то он сразу поймет, где мы. Теперь я шепчу. Ты не представляешь, насколько он одержим. Это почти сумасшествие». «Что ж», — усмехается, качая головой. «По крайней мере, я могу его понять. От тебя легко сойти с ума». «Марат сейчас... серьезно? Он хочет поговорить именно об этом? Тут разговор о будущем нашей дочери и о моем ненормальном муже». Но эта фраза заставляет меня выдохнуть. «Марат со мной. Он не отдаст дочь, это главное. Давай немного подождем. Прошу я. Мне только удалось вырваться из двухлетнего плена. Я только сделала глоток свободы и тут же должна отправиться на очередную пытку? Нет, я хочу хоть немного свежего воздуха. Не думать, что Сергей снова захочет меня тронуть». «Лада, все будет нормально». Марат меня продолжает убеждать. «И все на самом деле закончится». «Как он умеет так?» Я улыбаюсь сначала Кире, а потом ему. Марат будто заряжает меня уверенностью. И Кира успокаивается, снова улыбается. «Не сходит с ума от фригидных женщин», — говорю шепотом, вспоминая слова Сергея. «Это кто фригидный?» — удивляется Марат. «Я помню страстную и чувственную Ладу, которую хотел позвать с собой в Москву, но что-то у нас не получилось». «Не получилось. Да все у нас получилось, если сейчас такая прекрасная дочка у меня на руках, и мы снова встретились. Так все же это шанс или очередное испытание? Только время покажет».